«Батист, товарищ моего детства, простите мне мою несправедливость. Облегчите мое сердце, по крайней мере, в этом отношении». Он с волнением протянул ему руку. Мольер поцеловал ее. «Одного сознания, монсеньор, что вы нуждаетесь в прощении бедного комендианта, уже достаточно, чтобы искупить вашу вину. Но вы неверно судите о себе. Вы не более как больной, который должен быть сам своим врачом. Разве ваш дух недостаточно силен, чтобы уврачевать те раны, которые вы нанесли себе? Этой-то силы не достает во мне. Никто так не беспомощен, как я. Сердце, в котором развились такая сильная ненависть к себе самому, такое отвращение к жизни и такое сознание своей пустоты, разбито навеки, его никто не вылечит. Скажите лучше, что вы не хотите вылечить себя. Не взяться ли мне за это дело? Позволите ли вы такому маленькому человеку, как я, быть вашим врачом?» «О, садитесь и выслушайте меня», — сказал принц. «Много людей окружает меня, и все уверяют в своей преданности. Но нет ни одного, на которого я мог бы положиться. А я нуждаюсь в честной душе и совершенно открытом сердце, которому мог бы довериться, перед которым мог бы свободно излить свою душу, которая стала бы моим помощником и руководителем, не заставляя опасаться, что оно злоупотребит моим доверием. Таким человеком был для меня покойный, и я сам лишил себя его. Займите его место, старый мой товарищ. Бросьте вы это несчастное звание, которое вовсе не соответствует вашему образованию, и станьте моим секретарем». Лицо Мольера выразило безграничное удивление. «Ничто не могло быть для меня неожиданнее и лестнее этого предложения, ваше высочество. Именно его-то я никак не могу принять. Если бы я даже взял на себя эту обязанность, то не сумел бы ее исполнить». «Вы не хотите быть моим поверенным, Мольер?» — воскликнул Конти, и его глаза увлажнились. «Единственный человек, на которого я рассчитывал, бежит от меня. Правда, я и не подумал, что вы можете опасаться участи Серафина. Неужели, принц, вы допускаете, что во мне говорит страх за свою жизнь? Как, однако, плохо вы знаете самого себя. Вам, по-видимому, и в голову не приходит, что такому благородному человеку, как вы, достаточно один раз совершить тяжкую ошибку, чтобы потом никогда в жизни не повторять ее. Если бы не смерть Серафина, вы, вероятно, совершили бы еще тысячи несправедливостей, погубили бы и оскорбили множество невинных людей. Думая в своем небрежном высокомерии, что действуете справедливо, теперь вы не обидите и самого ничтожного человека. Смерть Серафина сделала вас чувствительнее к судьбе ближних и пробудила в вас человека. Итак, не страх удерживает меня принять ваше предложение, а сознание своей неспособности. Если дело только за этим, то вам нечего колебаться. Нет сомнения, что бывший адвокат имеет достаточно знаний и опыта, чтобы быть мне хорошим помощником. Ведь ваше настоящее положение не очень завидно. Мольер улыбнулся. Оно не хуже и не лучше миллионов других, но только более соответствует моим вкусам. Я охотнее стану играть самую плохую комедию, чем сяду за деловой стол. Кто же истаскал пару сапог на сцене, тот не годится для обыденной жизни. Положим, что ради вас я и совершил бы насилие над собой, но вы скоро стали бы тяготиться мною, а я вами. Деликатность удержала бы вас отказать мне, благодарность воспретила бы мне покинуть вас. Наши отношения делались бы с каждым днем натянутее, стеснительнее и невыносимее, и мы бы обрадовались первой же возможности расстаться.